Когда я осторожно поворачивал, чтобы обойти еще одно скопление кучевых облаков, нос самолета упал, и я почувствовал, будто стало труднее вытягивать его вверх. Но высота не падала. Все показатели были в норме. Только инстинкт бил тревогу. Инстинкт и память о несколько затрудненном выравнивании носа. Когда я делал поворот в следующий раз, повторилась та же история. Нос упал, и понадобилось сильное давление на рычаг, чтобы остаться на прежнем уровне. При третьем повороте еще хуже, будто что-то давило на приводное устройство. Я посмотрел на карту, лежавшую у меня на коленях. Мы находились в 20 минутах от Хейдока, южнее Метлока. Приближались к Ноттингему. До Ньюмаркета еще 80 морских миль. Я обернулся к бодрствующей компании. Очень сожалею, но нам предстоит короткая задержка в полете. Сейчас мы приземлимся в аэропорту East Midlands, недалеко от Ноттингема. А мне надо сделать профилактическую проверку самолета. Они встретили мои слова в штыки. «Не вижу никакой необходимости», — возмущенно заявил Голденберг. Он быстро пробежал глазами по приборам и заметил, что все стрелки показывают на зеленый безопасный сегмент. Показания приборов такие же, как и всегда. «Вы уверены, что посадка необходима?» — спросила Энни Вилларс. «Я специально летела самолетом, чтобы видеть, как лошадей заведут на ночь в боксы». «Проклятие!» — воскликнул майор и нахмурился. Он выглядел еще более напряженным, чем обычно. Они разбудили Колина Росса. «Пилот хочет здесь приземлиться и сделать то, что он называет профилактической проверкой, а мы хотим лететь дальше. Не стоит тратить время напрасно. Насколько мы можем судить, в самолете нет никаких поломок», — ворчливо объяснил ситуацию Голденберг. «А если пилот говорит, что мы садимся, значит садимся. Он здесь хозяин». Голос Колина прозвучал решительно и властно. Я снова оглядел их. За исключением Колина, они стали еще раздраженнее и мрачнее, чем раньше, а Колин неожиданно весело подмигнул мне. Я улыбнулся, скорее себе, чем ему, вызвал по радио East Midlands, сообщил о нашем намерении приземлиться и попросил, чтобы прислали механика. Приземляясь, я пожалел о своем решении. Привод, выравнивающий нос самолета, больше не заедало. Все приборы работали нормально. Я выставил себя дураком. Пассажиры придут в ярость. Компания потерпит убытки на ненужных расходах, а мне придется искать очередную работу. Мы нормально приземлились. Самолет занял место на указанной сигнальщиком стоянке, и я предложил пассажирам пройти в зал аэропорта, потому что проверка может занять полчаса, если не больше. Пассажиры кипели от злости. А в воздухе они, может быть, еще сомневались, вдруг я прав, и лучше приземлиться. Но тут, на земле, в полной безопасности, они уже с уверенностью считали, что в проверке нет необходимости. Я прошел часть пути к дверям зала ожидания вместе с ними, затем повернул к контрольному посту, чтобы, как обычно, доложить о приземлении и попросить поскорее прислать механика. Пассажирам я сказал, что приду за ними в бар, когда проверка закончится. «Поторопитесь», — грубо рявкнул Голденберг. «Очень досадно, просто безобразие», — ворчал майор. «Я не ночевала дома прошлую ночь, специально хотела вернуться домой сегодня вечером. С таким же успехом я могла ехать на машине. Какой смысл платить за скорость, если вы не выдерживаете расписание?» Раздражение Энни Вилларс пробилось сквозь бархатную перчатку. «Если лошадь кашляет, вы же не заставите ее участвовать в скачках», — заметил Колин Росс. Все трое с неприязнью посмотрели на него. Я поблагодарил Колина и свернул к контрольному посту. А краем глаза я увидел, как они вошли в зал аэропорта, потом оглянулся на самолет и мрачно направился к большим стеклянным дверям. За моей спиной раздался треск, будто ломали ветки, потом чудовищный взрыв и рев воздушной волны. Я последовательно услышал эти звуки и быстро обернулся. Там, где стоял новенький бело-голубой Чероки, бушевал огромный огненный шар.